Громкий взрыв, сменившийся стрекотом автоматных очередей, вырвал Димку из объятий сна, в котором он был королем и принимал доклад от своих слуг об обнаружении идеального острова. Димка открыл глаза и заорал от страха. Прямо над ним склонились несколько человеческих фигур в броне следопытов, зловеще буравя его злобными взглядами через лицевые щитки противогазов. Но издать крик у Димки не получилось. Едва он открыл рот, как в неуловко засунули кляп, и вместо вопля получилось отчаянное, но совсем не громкое мычание. Димка рванулся изо всех сил, но оказалось, что его руки и ноги скованы наручниками. Перед глазами мелькнул затянутый в кольчужную перчатку кулак, подбородок вспыхнул короткой болью, и Димка потерял сознание. Носовые пазухи обожгло едкой резью, и Димка дернулся, открывая глаза. Стоящий перед ним следопыт с пузырьком нашатырного спирта в руках кивнул своему напарнику. И тот швырнул Димке на колени охапку одежды. «Одевайся!» Глухо прозвучал приказ, пробиваясь через шлем противогаза. «И без глупости, дернешься, прострелю ногу!» Оказалось, что он уже не связан. И в первую секунду Димка подумал, а не напасть ли на следопытов? Они выстрелят в него, он притворится мертвым, и они уйдут. Но тут же отказался от столь глупого плана. А вдруг они попадут ему в сердце или в голову? Это же конец. Димка встал и принялся одеваться. Он находился в каком-то очень большом помещении, заполненном землей. Везде грядки. Что-то растет. Да это же теплица. Его притащили на плантации какого-то анклава. Димка закончил одеваться. И следопыт велел ему снова сесть на стул. Так он просидел почти полчаса, лихорадочно обдумывая, что его ждет и что делать. Убежать не получится. С него не спускают глаз 10 следопытов. Его подстрелят и поймают. Расположенный в дальней стене шлюз распахнулся, и в теплицу начали входить люди в легких комплектах защиты и противогазах повышенной комфортности с закрытым циклом. Значит, его будет допрашивать кто-то из начальства. Вон сколько охраны с ними пришло. Охранники VIP-персон быстро выставили в ряд в 5 метрах перед Димкой десяток стульев, и высокое начальство с важным молчанием принялось рассаживаться. Их телохранители занимали места со спинами VIP-персон, сжимая в руках оружие, почти направленное на Димку. Все делалось для того, чтобы его запугать и морально раздавить. Но Димка уже ничего не боялся. Он увидел главное. Идущая последняя пара охранников несла носилки, на которых лежал его вакцинатор. И тут Димка все понял. Он в шаге от своего звездного часа. Нужно только грамотно провести торги. Димка вальяжно развалился на стуле и издевательски расхохотался, глядя на VIP-персоны, очень убедительно пытающиеся не выглядеть озадаченными. «Что, вакцинатор не включается, да?» – иронически вопросил Димка. «Сколько дебилов, решивших, что они умнее самого Вильмана, уже отдали Бога душу? Двое? Трое?» «Мы потеряли 5 выдающихся ученых и инженеров», – осторожно ответил один из VIP-персон, очень пожилой человек с длинным крючковатым носом и оттопыренной нижней губой. «И 50 солдат во время вашего захвата. Откуда у вас это устройство, мистер Малинин?» «А вы не догадываетесь?» Димка снисходительно окинул их взглядом. «Из лаборатории Вильмана, естественно. Откуда вы знаете, кто я? Я не вижу никого из кремлевского анклава». «Мы представляем объединенный генералитет», — неопределенно ответил носатый. «Вы хотите сказать, что побывали в Швеции, в Варберге?» «Я хочу сказать, что побывал на Готландии, в первой лаборатории Вильмана, потом в Исландии, в смертельном лабиринте Вильмана, а потом в Антарктике, в настоящей лаборатории Вильмана, и вернулся оттуда с вакцинатором, устройством, дающим полную защиту от вируса и бессмертия». VIP-персоны переглянулись, и Димка понял, что его ответ не показался им фантастическим. Наоборот, чего-то подобного они и ожидали. Значит, следопыты все-таки пронюхали о том, что происходит в Домодедово. Конспиративные меры племя начало принимать только после того, как Николай создал свой штаб. До этого неделю все пребывали в счастливой эйфории, И наверняка кто-то проболтался кому-нибудь из примитивных заров, и те продали информацию следопытам за пару таблеток. Но раз объединенный генералитет решил проверить сказочные слухи, то все карты сейчас в руках у Димки. И Димка не дал собеседникам ни единого шанса. И прежде чем продолжить наш разговор, я хочу сказать вам главное. Громко заявил Димка, демонстративно указывая на вакцинатор. Вакцинатор может иметь только одного владельца. Первого и единственного. Смена владельца невозможна. Запуск устройства посторонним лицом невозможен. Вскрытие устройства невозможно. Попытка несанкционированного запуска или попытка разобрать устройство приведет к гибели злоумышленников. Ну, об этом вы уже знаете. Этот вакцинатор могу использовать только я, и больше никто и никогда. Кстати, ресурс устройства бесконечен, если вы не знали. Но в случае смерти владельца, устройство становится бесполезным и подлежит утилизации. А теперь, джентльмены, я готов ответить на все ваши вопросы. Спустя 12 часов Димка сидел в собственных роскошных апартаментах правительственного сектора, облаченный в деловой костюм с вакцинатором за спиной. Несколько часов непрерывной обработки пациентов совершенно не утомили его. Наоборот, с каждым новым пациентом он чувствовал себя все лучше. Объединенный генералитет не зря занимал свои должности. После демонстрации Димкой возможности вакцинатора, они приняли единственно верное решение. Создали Димке все условия для работы и жизни в комфортных условиях. Впрочем, это только начало. После того, как он провел обработку нескольким глубоким старикам и старухам, прикованным к постелям, которые оказались высшими лидерами объединенного руководящего сообщества, его ценность мгновенно взлетела до небес. Весь правительственный сектор одного из анклавов перевели на особое положение. Теперь здесь будут жить первые бессмертные. Позже в этот режим переведут все правительственные сектора остальных анклавов. Сильные мира сего не спешили торопиться. Это люди колоссального интеллекта, не чета тупоголовым болванам из Домодедова. Они сразу заявили, что бессмертие – это удел избранных, и не имеет смысла создавать ажиотаж среди общей массы обитателей анклавов. Правительственные сектора отрезаны от остальных площадей бункеров, и те, кто живет там, отлично подходят на роль доноров. Это неприкосновенный запас на случай, если в нужное время не удастся наловить нужное количество заров. Поэтому чистых надо беречь и культивировать. Тем более, что племя вампиров из Домодедова будет составлять бессмертным определенную конкуренцию в области заготовки доноров из числа зараженных. Поэтому от вампиров придется избавиться. Со временем бессмертные решат эту проблему. В этом Димка не сомневался. Он своими глазами видел, что осталось от высотки МГУ. Гораздо большую опасность представляет конфедерация Готланд. Димка думал, что про нее можно забыть, потому что она далеко. Но могучие умы объединенного руководящего сообщества сразу сказали, все только начинается, и противостояние с конфедерацией, считающей себя единственным и непоколебимым центром однополярного мира, неизбежно. На данном этапе можно считать незначительной только проблему существования нацистов, потому что они действительно далеко. Хотя и это тревожный знак, которые нельзя сбрасывать со счетов полностью. Но все это не должно волновать Димку. Ему уготована выдающаяся роль попечителя сообщества бессмертных избранных. Отныне он самый важный человек в СБИ и по любому вопросу может обращаться к сильным мира сего в любое время. К его услугам будет все. Поэтому Димка принимал пациентов с удовольствием, не забывая при этом демонстрировать чувство высокого собственного достоинства. Но избранные оказались очень приятными и совсем не спесивыми людьми. Входящие к нему в скафандрах леди и джентльмены, многих из которых он видел только на фото высших руководителей анклавов, были весьма милые и приветливы. А после прохождения обработки, когда Димка торжественно разрешал им навсегда избавиться от средств защиты, жали ему руки и обещали полное содействие в любом вопросе. За несколько часов Димка оброс такими мощнейшими связями, которые не снились не то что следопыту, не каждому бизнесмену такое снилось. И то ли еще будет. Объединенное руководство тщательно выбирало избранных, достойных бессмертия. У Димки будет полно работы еще не одну неделю и не один год. Господин министр здравоохранения, позвольте войти. Димкин персональный дворецкий вежливо постучал в дверь и заглянул в помещение с подносом в руках. Премьер-министр передает вам просьбу сделать перерыв в работе и немного отдохнуть. Вам необходимо беречь себя от переутомления. Не желаете кофе? Или мне приготовить для вас чай с жасмином? Кофе, распорядился Димка, поднимаясь со стула и потягиваясь. И чай тоже. Он принял из рук дворецкого дымящуюся кружку и с суровой солидностью вперил в него многозначительный взгляд. И передайте премьер-министру, я хочу, чтобы утвержденная персонально для меня должность называлась «Великий вакцинатор». Как вам будет угодно, господин министр. Коротко поклонился дворецкий и покинул помещение. Димка сделал глоток ароматного кофе, придирчиво посмотрел на свое отражение в огромном зеркале, поправил галстук и триумфально усмехнулся. Он ошибался. Наступает не его звездный час, наступает его звездная бесконечность. Жизнь удалась, он всегда знал, что рожден стать великим и достоин поклонения.